Милостивый Господь снабдил нас орудиями против всяких нападений вражеских. Только не ленись действовать ими, и не потерпишь вреда. Если враг пустит в нас своими разжженными стрелами, то мы имеем у себя необоримый щит, молитву. Если вознамерится он пленить неправдою, прибегнем к правде и спасемся. Если вознамерится уязвить тебя человеконенавидением, встречай его могуществом человеколюбия. Если берет тебя гордостью, сразись с ним смиренномудрием. Если возбуждает плотскую похоть, облеки скорее в броню целомудрия. Если нападет на нас с ненасытностью, сделаем себе крылья, пост. Так есть стрелы у врагов наших, есть стрелы и у нашей немощи. Поражение в брани бывает не от недостатка орудий, а от невнимания и нехотения употреблять их. Что пользы, если кто имеет все, но не имеет любви спасающей? Если кто сделает большой обед, чтобы позвать царя и князей, и все приготовит богато, чтобы ни в чем не было у него недостатка, но нет у него соли, можно ли будет вкусить такого обеда? Без сомнения, невозможно. То же и здесь. Приобрел ли кто девство? Постится ли, совершает ли бдение, молится ли, дает ли приют бедным, думает ли приносить дар или начатки или плоды, строит ли церкви, другое ли что делает, без любви, все это ни во что не вменится у Бога. Позаботимся о стяжении вечных обетованных нам благ, приложим о сем старания, пока не стемнело, пока не кончилось торжище, сотворим себе для тамошней жизни друзей из бедных и неимущих. У них купим себе елея и пошлем туда вперед себя, ибо здесь для тамошних светильников продают елей вдовы, сироты, немощные, увечные, хромые, слепые и все нищие, которые сидят у дверей церковных. Когда станешь пред Богом на молитву, смотри, чтобы прекрасных органов, на которых поешь Богу, то есть помыслов твоих, не расхитили враги твои. Как или чем будешь служить Богу, когда отнят у тебя твой орган, то есть пленены помыслы? Служение Богу требует, чтобы помыслы, вся крепость и сила души, и весь ум не рассеянно напряжены были к Богу. К золоту своему не примешивай меди или свинца, то есть к душе своей многих нечистых помыслов. Как дева, обрученная мужу, если ее обольстят другие, делается мерзкой в очах его, так и душа, увлекаемая нечистыми помыслами и дающая на них согласие, мерзостна небесному жениху своему Христу. Она должна всевозможно избегать связи с сими помыслами и не услаждаться согласием на онны, чтобы Господь, увидев ее любовь к себе, возблаговолил к ней, и, пришедший, погубил врагов ее, которые покушаются отвратить мысли ее от него. Ибо как скоро Господь увидит, что душа усиленно старается быть собранной в себя, непрестанно ища Господа, ожидая Его ночью и вопия к Нему днем, то не умедлит сотворить за нее отмщение и очистит ее от порока, какой еще есть в ней, представит ее себе, как неимущую скверной невесту. Отверзи сердце свое, решись вожделевать Бога все дни жизни своей. Вожделевать Бога – всегдашнее услаждение и просвещение, и всегдашняя радость. Если всегда вожделеваешь Его, Он всегда будет обитать в тебе. Он обитает в душе боящихся Его и исполняет волю возлюбивших Его. Хочешь ли быть святым и непорочным храмом Божьим? Всегда имей в сердце своем образ Божий. Под образом же Божьим, разумею, не изображение красками, но тот образ, который живописуется в душе добрыми делами, постами, бдениями, преуспеяниями в добре, воздержанием, молитвами, и краски для сего небесного владычного образа – суть чистые помыслы, совлеченные всего земного и чистая всегда жизнь». И в мире, и в подвижнической жизни никто не венчается без борьбы. Без борьбы потому никто не может получить неувидаемого венца и вечной жизни. Ибо настоящая жизнь всегда подобна поприщу. Хочешь оказаться в борьбе совершенным, всегда будь облачен в добродетели, как в орудие борьбы. Облекся ли в добродетели, непрестанно употребляй усилия не совлекаться ее. Старайся стать подражателем жизни и добродетели преподобных отцов. Иди путем их жития и подвизайся, как они. Подвизайся умом, подвизайся духом, подвизайся телом, будь подвижником и в одежде, будь подвижником и в пище, будь подвижником и в языке, будь подвижником и во взоре, будь подвижником и в помысле, чтобы во всем оказаться совершенным. Будь внимателен к себе, чтобы во время молитвы не быть рассеянным. Когда станешь на молитвы пред Богом, стой пред Ним со страхом и трепетом. Кругом отсеки от сердца своего помысла и попечения обо всем земном. В час молитвенный усердно будь небесным ангелом и приложи старание, чтобы молитва твоя была свята, чиста и нескверна. Чтобы, увидев ее восходящую горе, небесные врата тотчас отверзлись пред нею, чтобы, видя ее востекшие туда, ангелы и архангелы, все с весельем встретили ее и принесли ко святому и превознесенному престолу пречистого владыки. Так в час молитвенный повергайся пред Богом всегда, как херувим и серафим. Брань твоя не какая-нибудь обыкновенная, напротив того. Все ангелы и владыка их смотрят на брань твою, какую ведешь со врагом. Итак, когда ты сделаешься победителем врага, Бог и ангелы будут рукоплескать тебе. И ангелы, радуясь, прославят Бога, даровавшего тебе силу победить лукавого. Для того и брань усиливается более и более, чтобы ты стал благоискусным, и Бог прославился, и люди стали тебе подражателями. Не приходи в нерадение от изнеможения, но имей в виду упование. Ибо где подвиги, там и награды, где брани, там и почести, где борьба, там и венец. Взирая на сие, умощай себя уроками терпения. Взывай к себе непрестанно, возглашая со святыми, мужайся и докрепится сердце твое и потерпи Господа. Приготовляй дела твои к исшествию, приведи все в порядок в поле своем, а поле есть жизнь сия. Возьми добрый заступ, новый завет, огороди владение свои терниями, сделай изгородь из колючих произрастений постом, молитвою и учением. Если будет у тебя такая ограда, то не взойдет зверь, то есть дьявол. Как прекрасный виноградник возделывай душу свою, и как стерегущие виноградники бьют в ладоши и громко кричат, и таким шумом останавливают злоумышленников, так делай и ты. Возвысь голос, восклицай в псалмопении, и прогонишь хитрого зверя, лисицу, то есть дьявола. Непрестанно наблюдай за врагом, если будет пожелание твое устремлять на дела непристойные. Если в душу твою станет метать, как бы из пращи скверными помыслами, противопоставь щит веры и возложи на себя шлем упования. Извлеки меч духовный, и же есть глагол Божий. И, вооружась так на врага, терпи, и не будь нерадивым в брани. Напротив того, трезвись во всем, говоря, знаем мы его замыслы. Когда взойдет в тебя лукавая мысль, извлеки меч свой, то есть восставь в сердце страх Божий, и посечешь всю силу вражью. А вместо воинской трубы употребляй Божие Писание. Как труба звуком своим собирает воинов, так и Божие Писание, взывая к нам, собирает благие помыслы и, приведя их в строй страхом Божьим, составляет из них полк в противоборство врагу. Ибо помыслы наши, подобно воинам, сражаются с врагами царя. И еще, как труба звуком своим во время брани и в юных борцах возбуждает готовность идти на сопротивников, так и Божие Писание возбуждает твою ревность к добру и укрепляет тебя к борьбе со страстями.